Глава 17. Как же я был рад ее видеть. Первое, что я начал орать в карцере, когда пришел в себя, это вопрос, что с моей девчонкой. Потому что если я здесь, значит, приходили демоны. И закончиться это могло как угодно, включая вред и ей. Я иногда могу себя частично контролировать, вырывая куски осознанности из зубов этих пожирателей воли и разума. Но не в этот раз. Меня замкнуло очень серьезно. Я давно не помнил такого приступа, наверное, со смерти брата и той кровавой бани, что я устроил виновником аварии, за что и загремел в тюрьму. Мы лежали с Зайкой на кровати в обнимку уже бесконечно долго, и как изголодавшиеся любовники целовались и обнимались. Я не позволял себе большего, помня, что ей пришлось пережить из-за меня. Если бы я только вернулся пораньше и успел это предотвратить. Мне просто хотелось быть рядом с ней, оберегать ее, дарить спокойствие и ласку, чтобы исправить весь причиненный вред. С трудом оторвавшись от ее губ, я оглядел ее лицо и осторожно убрал волосы с лица. Какая же она красивая и храбрая. Я отчетливо помнил ее голос с просьбой не трогать меня. Она ложилась, накрывая меня своим телом, готовая получать удары дубинок вместо меня. Ни одна женщина в моей жизни не была способна на такое. Даже не могу представить, как я могу загладить свою вину. Сказал я тихо, любуясь ей. «Вину? За что?» «За то, что оставил тебя Расулу». «Ты же не мог знать, что он придет. Ты не виноват. Это я сама себе ловушку устроила». «Это как?» «Расул меня лично привез и планировал разделить с палачом. А выиграл ты, и ему ничего не досталось. Он решил взять это сам». «Я убью этого урода». Я стиснул зубы в желании добить этого упыря до отбытия в мир иной. «Одно убийство уже есть на моей совести. Другое хуже не сделает. Ради Зайки я смог бы с этим жить». «Не надо, тебя же не выпустят тогда». Взволнованно пристала она. «О чем ты думаешь? Я просто поражаюсь». «О тебе». Честно ответила она и невинно похлопала ресницами. «Глупышка». Я притянул ее к себе, обнимая и вжимаясь губами к макушке. «Маленькая моя, что же ты во мне нашла?» «Все». Очень странно, но тоже честно ответила она. «Расскажи мне о себе. Я хочу знать о тебе побольше. Хочу вспоминать тебя таким, какой ты на самом деле, а не демоном». Я пораженно отодвинулся и посмотрел на нее. Она услышала, что я не могу ее забрать с собой, и решила увести память обо мне. Все, что узнает. Почему у меня от этой мысли сердце спотыкается и ком в горле? «Так я... демон и есть». «У тебя же есть имя. Мне док сказал». «Вот он, болтун». Тихо усмехнулся я. Олег выдал меня с потрохами. И все же я демон. Уже очень давно это не тюремное погонялово. «Расскажи». Потянула она меня за ворот в футболке, будто ребенок, жадный до сказки перед сном. «Ладно, что ты хочешь узнать?» «Все. Почему ты демон? Откуда татуировка? Что с тобой произошло? Как ты попал в тюрьму? Есть ли у тебя семья? Мама и папа? Кто-то еще?» Она затихла. Я понял, кое-какие подробности о семье док успел выболтать. «Меня?» Я вздохнул, а Зайка устроилась поудобнее на моей руке. «Зовут Дима. А демон я, потому что припадочный Димон. Звучит совсем не так круто». «Я видела твоих демонов». Тихо сказала Зайка и затаилась, боясь моей реакции. Будто подглядывала за чем-то предосудительным. «Но они меня не тронули, а спасли». Я боялся обратного, когда очнулся. «Видать, им ты тоже нравишься». «Тоже?» В ее глазах загорелся огонек надежды, а я взволнованно кашлянул, не в состоянии признать вот так в лицо, что первым был я сам. Только о ней и думал в карцере и даже в кабинете Зотова, когда он орал на меня, как умалишенный. «Так что ты там спрашивала?» «А, про мою семью?» «У меня были родители, но они умерли, когда мне было 14 лет». «Что случилось?» «Ну, в целом, криминальные разборки». У моего отца был спорный бизнес, и он перешел дорогу нехорошим людям, которые в итоге заминировали нашу машину. В нее сели мама и папа. Зайка обняла меня, крепко вжимая всем телом. «Мне так жаль, ты был совсем еще ребенком, это ужасно». «Боже мой, какая она! У меня слова в горле застревают, искренне». Она стал заботиться старший брат, Макс. Ему уже было 19 к тому моменту, он оформил опеку. «А вас?» «Обо мне и моей младшей сестре Ане. Она была на год младше, вот». Я с трудом подавлял в себе воспоминания о ней и о том, что случилось, чтобы демоны опять не взяли надо мной верх. Потом и она погибла. Можешь не рассказывать, если тебе очень больно. Она положила руку мне на грудь, будто пыталась унять ноющую боль в сердце. Я взял ее ручку в свою и поцеловал. Раз уж я начал о демоне, придется рассказать. Так вот, мы жили в доме наших родителей, который был большим и богатым. Кое-что нам осталось от них в наследство. Брат работал, а мы с Аней учились в школе. И одной ночью нас решили ограбить. Перед моими глазами начали всплывать картины, но я старался изо всех сил концентрироваться на красивом, взволнованном лице моей девочки. Макс работал в ночь, домом были вдвоем, спали. А грабители разбудили нас грохотом, и когда мы спустились вниз, поймали и избили, а выпытали, где лежат деньги. Но в итоге решили, что оставлять нас живыми нельзя. «Аню...» Я вдохнул, думая о том, как тяжело мне это говорить. Но я не могу не рассказать ей, будто бы не хочу больше секретов. Она заслужила знать все, что захочет. Аню изнасиловали, а потом задушили у меня на глазах. А меня очень сильно избили и подумали, что я тоже умер. А я пришел в себя через какое-то время и лежал там, не в силах подняться, и смотрел на нее. Я отвел взгляд и моргнул, чувствуя, как жжет глаза. Когда посмотрел на зайку, она плакала, но утерла она мою слезу, сбежавшую из уголка глаза, будто ее и не было. Оставила мою мужественность при мне. Я поцеловал ее в мокрую от ее слез щечку, благодарный за это. Брат вернулся утром и нашел нас. Продолжил я, глотая боль. Грабители так и не поймали. Аню мы похоронили и остались вдвоем. Я выздоровел физически, но у меня начались припадки. Я внезапно терял контроль над собой и не помнил потом ничего, что со мной происходило. В моменты, когда мне страшно или больно, и когда я очень злился, я превращался в кого-то другого, слышал голоса, и обычно это заканчивалось очень разрушительно. Макс не хотел, чтобы меня заперли в психушку. Ему и так было тяжело после смерти Ани. Он винил себя. И поэтому мы не обращались к врачам, мы старались их контролировать и скрывать. «Как?» Брат решил, что меня надо чем-то сильно увлечь, чтобы мне было некогда страдать и вызывать этих демонов. Он заставил меня работать в его мастерской, и меня засосало с головой. С тех пор я не вылезал из-под капота машин. С горем пополам окончил школу и технический колледж на вечернем. И работал до потемнения в глазах. Наша мастерская начала нарабатывать постоянных клиентов, потому что Макс тоже был очень хорошим спецом. Мы стали зарабатывать, и жизнь более-менее наладилась. «А это?» Она погладила мою татуированную руку с жуткими картинами. «А это...» Короче, в школе я из-за своих приступов стал изгоем. И меня все пытались отлупить и унизить. Я пошел в качалку, а потом на всевозможные виды единоборств. Карате, бокс и потом кикбоксинг. Тренера от меня были в ужасе и никогда не брали на турниры, боясь, что я кого-то покалечу. Но я все равно занимался. В итоге я решил, что демоны — это не моя слабость, из-за которых меня зовут припадочный демон, а моя сила. Я сам стал демоном и превратил свой изъян в страх для окружающих. Однажды, когда Макс уехал на несколько дней за партией запчастей, я пошел в салон и набил себе самую страшную татуировку с демонами, которую они были способны изобразить. Я просил, чтобы они выглядели именно вот так и пытались меня сожрать. Мне казалось, что это очень круто и отпугнет любых моих врагов. Что нас с братом больше никто и никогда не тронет, потому что я псих и демон. Макс ругался? О, еще как. Чуть руку мне не ампутировал лопатой, но потом успокоился, потому что понял, что это мой способ взять их под контроль, смириться и сжиться с этой шизофренией или что это было. И ему так стало проще, потому что я мог постоять за себя и физически, и морально. Я сам кого угодно мог подавить страхом. Зайка слушала так внимательно, что у меня прибавлялось сил. Теперь даже мне эта история не казалась каким-то безумием. «А что случилось с Максом?» «С ним случилась зависть. Кроме того, что у нас была самая известная автомастерская, куда люди записывались на несколько месяцев вперед, брат решил воплотить свою мечту. Он купил заброшенную территорию возле одного завода. И на большой парковке вокруг мы построили треки и начали устраивать нелегальные гонки». Платили кучу денег ментам, чтобы нас не посадили, но и зарабатывали на ставках и билетах очень прилично. Быстро прославились, и к нам потянулись гонщики. Мы устраивали турниры, прокачивали им машины, короче, разбогатели не на шутку. А потом у нас появились интересные зрители, которые настойчиво предложили продать им весь наш бизнес. То есть и мастерские, и треки с гонками в придачу. Мы их послали куда подальше, а они начали пытаться нас выдавить, устраивали подставы и разгоняли слухи. Но нас в городе слишком хорошо знали, чтобы всерьез в это верить, поэтому они решили нас убрать иначе. А Макс очень часто и сам принимал участие в гонках. У него была шикарная машина, которую мы сделали вдвоем, а я иногда участвовал вместе с ним штурманом. За руль он меня никогда не пускал, боясь, что я от выброса адреналина уступлю место демонам и поубиваю всех и себя заодно. В общем, на одной из гонок я не сел к нему в машину, не помню почему, что-то должен был важное сделать. И когда гонка началась, а она была на большой сложной трассе, у Макса отказали тормоза, и его машину вынесло на бетонное ограждение. Ее разорвало в клочья от удара на большой скорости, и брат погиб на месте. «Боже мой!» Девушка закрыла рот ладошкой. Я тогда не сразу понял, что произошло, но очнулся у этих людей в их офисе, а вокруг меня лежали избитые и поломанные люди, организовавшие аварию. Я вспомнил тогда сквозь красный туман в голове, что они во всем признались, когда я ломал им руки и ноги. Но мне никто не поверил, полиция забрала меня и очень быстро предъявили обвинение в умышленных тяжких телесных. Меня упекли сюда в надежде, что я со своими припадками быстро отправлюсь на тот свет, а я нашел им применение на турнире. И выиграл. Впервые за весь рассказ чуть просияла она. Теперь ты сможешь освободиться и вернуть себе все: мастерскую, дом. Да, я очень на это надеюсь, если Зотов, конечно, теперь не передумает. Я верю, что все получится. Она вновь обняла меня. Ты заслужил свою свободу. Нельзя у тебя ее просто так отобрать. У меня от того, как она слушала меня и реагировала на все, будто камень с души свалился. Мало кому я рассказывал это все, даже кратко. Это был мой крест, который я тащил в одиночестве, а сейчас... Зайка целовала меня, нежно касаясь губами разбитой брови, синяка на скуле, припухшую губу, везде, где я мог чувствовать боль. Словно хотела исцелить меня от нее, но больше всего ее сила действовала на боль в груди, которая проснулась от горьких воспоминаний. Но демоны мои спали, несмотря на то, что сердце неслось галопом. Она настоящая волшебница и умудрилась их приручить. «Моя малышка, Зайка», — обратился я к ней. «Я тоже хочу знать о тебе все. Расскажи мне». «Ты хочешь знать правду обо мне?» Она почему-то выглядела испуганной. «Да, всю». Она прикусила свою красивую, тоже разбитую нижнюю губу. «Она тебе не понравится?»